Система политическая. Совокупность государственных, политических и общественных организаций, форм и взаимодействия между ними, посредством которой осуществляется реализация общезначимых интересов с использованием политической власти.